Он извлек из костяных обломков розоватый мозг и, откусив половинку, предложил остаток Джону. Даже не предложил, а просто сунул ему в рот. Джон не успел отвернуться, не ожидая такого быстрого угощения. Ему не оставалось ничего другого, как разжевать и проглотить мозг. Он оказался не только вполне съедобным, но даже вкусным. После Токо все наперебой старались угостить Джона, предлагая ему самые толстые и самые розовые куски мозга. Орво придвинулся ближе и завел разговор о погоде. Ветер такой сильный, что наверняка оторвало от берега лед у Энмена. Это известие поразило Джона. Если случилось то, о чем говорил Орво, значит, для Белинды открылся путь в Берингов пролив. Теперь единственное, что может удержать Хью Гровера, это отсутствие Джона. Как жаль! А может, вернуться обратно? Ведь они не проехали, судя по всему, и пятой части пути. Если вернуться, то на Белинде за трое суток хорошего хода можно добраться до Нома, а там есть госпиталь. «Орво, мы должны немедленно вернуться», — взволнованно сказал Джон. Ему пришлось несколько раз повторить эти слова, прежде чем Орво что-нибудь уразумел. Лицо его вытянулось, и Джон решил, что старик беспокоится об обещанной награде. «Все, что обещал Хью, вы получите», — горячо заверил его Джон. «И даже больше! Я обещаю дать вам больше!» Джон так разволновался, что вдруг ощутил, как тяжелая волна жара поднимается в груди, теснит дыхание и заполняет слезами глаза. «Подумаем», — уклончиво ответил Орво. «Время есть. Пока не утихнет ветер, никуда не поедем». Орво отвечал Джону на чукотском языке. Спохватившись, он перешел на английский. Он объяснил Джону, что, конечно, они повернут обратно, как только убедятся в том, что лед оторвало от берега. Орво наблюдал за выражением глаз Джона и видел, что парню худо. И не от известия, что взломало лед, от того, что началось то, чего больше всего опасались. Это называется почернением крови. Такое часто бывает у людей, которые отмораживают конечности. По прошествии нескольких дней кожа на пораженных участках чернеет, словно бы обугливается на невидимом огне. Таинственное пламя пожирает человека, выедая внутренности. Смерть наступает быстро. Единственное спасение — отсечь пораженный орган. На своем веку Орво перевидал много людей с отрезанными пальцами ног и рук. Ведь мороз — обычное дело на севере. Большинство сделали эту операцию собственноручно и таким образом спаслись. Однако на отсечение кистей или стопы, и даже всей ноги, могли решиться только настоящие ННЛН, обладающие большим опытом, передаваемым из поколения в поколение. Примечание. ННЛН – шаманы, буквально «умеющие лечить». Орво подозвал Ильмоча и показал ему на воспаленные глаза Джона. «У него начинает чернеть кровь», — сказал он вполголоса, словно канадец мог понять чукотский разговор. Ильмоч молча приложил свою широкую шершавую ладонь ко лбу Джона и подтвердил: «Как чайник на огне». Джон начал сердиться. Неужели его считают сумасшедшим только потому,